Конечно, он не собирался пускать все на самотек без дополнительных распоряжений. «Не своди с меня глаз», — приказал он. Дафна подняла голову и встретилась с его пылающим взглядом. Он решил, что небольшое вознаграждение не помешает. «Хорошая девочка», — сказал он, наблюдая, как она оживилась, несмотря на сложное положение, теперь глубже. Дафна потрясенно моргнула, и на мгновение показалось, что она хочет возразить. Конечно, он мог понять это неправильно, так как его стержень во рту частично скрывал выражение ее лица. Она сделала глубокий вдох, затем надавила на себя, пытаясь поглотить все больше и больше его плоти. Но с каждым сантиметром ее борьба усиливалась, показывая, что взять его целиком без посторонней помощи все еще выше ее возможностей. Этого было недостаточно, чтобы добиться его пощады. Она закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, когда верхняя часть его причиндала защекотала вход в ее горло. «Кто сказал, что ты можешь закрыть глаза?» — резко сказал он, неожиданно щелкнув по одному из ее сосков, чтобы подчеркнуть свое заявление. Глаза Дафны мгновенно открылись. «Хорошо, теперь еще глубже. Я хочу, чтобы ты проглотила его целиком». Ее недоверчивое выражение лица сказало ему, что она не уверена в успехе этого действа, но это не помешало ей попытаться в отчаянной попытке. Ее руки ухватились за его бедра для опоры, когда она пыталась заполнить свое горло. У нее мгновенно начался рвотный рефлекс, и она на мгновение закрыла глаза, пока он не напомнил ей о своем предыдущем приказе еще одним болезненным движением пальца по соску. Она попыталась поднять взгляд, проталкиваясь глубже, но рвотные позывы и хрипы не позволяли ей сделать это. Он мог бы помочь ей, как в прошлый раз, но сейчас на этот счет у него были планы получше. Вскоре она отступила назад, кашляя и хрипя, пытаясь сохранить равновесие. «Встань», — приказал Гарри, не обращая внимания на ее состояние, и Дафна последовала его указанию. Секунду спустя она стояла перед ним, готовая выполнить приказ, несмотря на покрасневшее лицо, треснувшие губы и растрепанные волосы. «Твоя неудача заслуживает наказания», — добавил он, выпрямляя спину. Его стержень пульсировал от возбуждения в предвкушении следующего момента. Он похлопал себя по коленям. «Сидеть». Шок, который отразился на ее лице, был достаточно вкусным, чтобы его съесть. «Нет», — попыталась возразить она громко, ее рот был открыт от удивления, но желание спорить недолго продержалось под его горячим взглядом. «Моя девственность», — добавила она умоляющим тоном, но в ответ получила все тот же угрожающий взгляд. Гарри нетерпеливо постучал пальцами. «Ты уверена, что испытывать мое терпение – это лучшее, что ты можешь сделать, особенно с учетом твоей последней демонстрации некомпетентности?» – прошептал он, хотя и сомневался в эффективности своих слов. То, о чем он ее спрашивал, было чем-то действительно важным, особенно если учесть ее положение в семье. И когда она отвернулась, на мгновение он подумал, что она собирается уйти, но вместо этого ее пальцы нащупали ниточки ее стрингов. Она медленно и неохотно спустила трусики, а он наслаждался этим, поскольку, когда она повернулась спиной, ему открылся прекрасный вид на ее сексуальную попку. Лицо Дафны было скрыто. Очень жаль, так как из-за этого Гарри пропустил эффектное выражение на нем. Тем не менее, это было не настолько важно, чтобы он вмешивался, разрушая волшебство момента. Затем она сделала шаг назад, пытаясь сесть к нему на колени, прижавшись спиной к его груди. Последнее, что она смогла бы скрыть в данный момент, выражение лица, с которым она лишилась девственности. И, конечно, он не собирался позволять ей это делать. «Остановись», — приказал он, и она замерла. «Повернись ко мне», — добавил он. Дафна так и застыла, и Гарри решил побудить ее к движению. Его рука громко приземлилась на ее зад, достаточно сильно, чтобы филейная часть соблазнительно задрожала. Она повернулась к нему лицом, в ее глазах блестели непролитые слезы, так как она с трудом справлялась с последним приказом. Но все же она выполнила его, не требуя никаких прямых мысленных манипуляций, доказав свой безграничный потенциал подчинения. Это была уже третья встреча, и она не проявила ни малейшего сопротивления. Гарри рассуждал, что место встречи несомненно помогло в этом. Он наблюдал, как Дафна приближается аккуратными шагами, оставляя ему немного времени для размышлений. Источник силы основателя ее факультета и туша самой опасной версии эмблемы ее дома сейчас были в этой комнате. То, что Дафна оказалась особенно уязвимой здесь, имело символизм. но вдруг Дафна приподнялась на цыпочки, готовясь к проникновению, и Гарри сосредоточился на более насущных проблемах, например, на волне наслаждения, которая вот-вот должна была захлестнуть его разум. «Пожалуйста», – прошептала она, пытаясь попытать счастье в последний раз, но, насколько он мог слышать, она не была подавлена этой возможностью. «Моя семья». «Хватит», – резко сказал он. Дафна послушно кивнула и начала опускаться на его ствол, ее глаза были крепко зажмурены. Гарри решил, что так не пойдет, открой глаза. Она повиновалась, одарив парня прекрасным видом своих голубых очей. Девушка попыталась отвести взгляд, но была словно прикована к нему. Она не сразу поняла, что сопротивление бесполезно, и начала опускаться еще ниже. Венец его ствола исчез между ее влажными губами, и Гарри послал в ее сознание зонт Легилименции. На этот раз его целью было не переубедить ее, а лучше понять настроение и чувства. И какой это был калейдоскоп, чувство вины смешивалось с удовольствием, ужас танцевал с возбуждением, а отчаяние флиртовало с восторгом. И по мере того, как она скользила по его дружку сантиметр за сантиметром, ее страх нарастал, но также нарастало и предвкушение. В какой-то первобытной части своего мозга она, должно быть, понимала, что этот момент позволяет ей перейти на следующий уровень, что это каким-то образом возвысит ее. Она станет чем-то большим, чем просто жалкая сучка безжизненных амбиций, погрязшая в посредственности. Станет частью истории жизни того, кто был предназначен для величия. Даже если участь ее была не более, чем грязные игрушки. Она остановилась в тот момент, когда он почувствовал присутствие преграды, закрывающей ему путь в рай. Девушка посмотрела на него, умоляя о пощаде в последний раз, но вместо этого встретила лишь мрачную ухмылку. У нее не было сил спорить дальше. Дрожащий вздох вырвался из ее рта, когда она наконец сдалась, и он вошел еще глубже. Вздох превратился в болезненный, когда его болт погрузился в нее наполовину. Благодаря своему быстро растущему опыту, он смог противостоять восхищенному выражению на лице Дафны, когда она ступила на дорогу без возможности повернуть назад, и ее удовольствие боролось с чувством вины. Гарри позволил ей остаться так на некоторое время, чтобы та привыкла к его присутствию, но поддерживал зрительный контакт, следя за выражением ее лица и одновременно за ее мыслями. «Начинай двигаться», — приказал он минуту спустя, и она неуклюже приподнялась, только чтобы снова припасть на него, поглощая собой всю большую часть его ствола. «Еще раз», — добавил он, и она повторила движение, сумев поглотить еще немного, но теснота не позволила продвинуться дальше. Он решил, что раз она так хорошо себя ведет, то заслуживает награды. Он положил свои руки на ее кожу, позволяя им свободно танцевать по ней в поисках самых чувствительных мест. Но с его несправедливым преимуществом, полным доступом к ее разуму, его секретное оружие было гораздо более разрушительным. Он определял ее эрогенные зоны, прилагая ничтожные усилия, а затем воздействовал на них, пока ее не сотрясали бесконечные волны удовольствия. Гарри все же был осторожен и не давил на нее достаточно сильно, чтобы она достигла оргазма. Его тактика сработала великолепно. Она начала набирать скорость по мере того, как нарастало удовольствие. Вначале Дафна была осторожна, двигаясь вверх и вниз, но без его указания она входила все глубже и глубже. Затем ситуация изменилась к лучшему, и она ускорилась без его подсказки. Она старалась сохранять нейтральное выражение лица, чтобы скрыть тот факт, что ее собственное тело заставляло делать это, а не его приказы, но с его прямым доступом к мыслям, у нее не было возможности скрыть их от него. 5 минут, еще 5 минут осторожной игры на грани, все, что потребовалось Дафне, чтобы потерять последние остатки контроля и начать прыгать вверх-вниз на его коленях в попытке кончить. Но у Гарри в запасе был последний трюк. «Прекрати», — приказал он, и Дафна сделала это. Выражение ее лица было недоверчивым. «На сегодня хватит. Ты можешь уйти», — девушка потрясенно смотрела на него. «Разве я не ясно выразился?» — сказал он, подчеркнув угрозу мысленным импульсом. Дафна отстранилась и сделала шаг назад, все еще глядя на него с недоверчивым выражением лица, пытаясь осмыслить то, что только что произошло. «Ты можешь одеться и уйти», — приказал он, и Дафна отвернулась, проходя к смежной комнате, где лежала ее мантия и другие вещи, «и тебе запрещено прикасаться к себе или делать что-либо без посторонней помощи», — добавил он, когда она уже собиралась скрыться в дверях. Она не произнесла ни слова, когда исчезла, но ее хныканье было достаточным ответом. Глава 19. Гарри осознавал, что в его шагах чувствовалась некая расслабленность, когда он шел обратно в общую комнату, и она сильно контрастировала с тем сердитым и подавленным впечатлением, которое он пытался произвести на остальных учеников школы. Тем не менее, он ничего не мог с этим поделать. Трудно было подавить ликование после того, как он потратил значительную часть своего вечера, преподавая очень увлекательный урок ледяной королеве Слизерина, чья покорность превзошла даже самые смелые его ожидания. Он бы назвал ее покорность скорее разочарованием, но это было бы несправедливо после той удивительной услуги, которую она самоотверженно оказала. И это, не говоря о том, что после его приказа остановиться, она сдала все свои позиции. Отвлекаясь на приятные воспоминания, он не обращал особого внимания на окружающую обстановку, пока не услышал знакомый голос, окликнувший его по имени как раз в тот момент, когда он собирался свернуть в коридор, где находился вход в общую комнату Гриффиндора. Знакомый голос был единственной причиной, по которой он, несмотря на удивление, не потянулся за палочкой для рефлекторного взрывного заклинания. Он повернулся и увидел Джинни, стоящую в дверях одной из пустых классных комнат. «Джинни», — сказал он ледяным тоном, который контрастировал с его настоящими чувствами, но он был вынужден злиться на нее. На лице девушки появилось виноватое выражение, и, когда он несколько секунд молча смотрел на нее, она наклонила голову, осознавая, по какому тонкому льду идет. Он подавил искушение заглянуть в ее мысли из любопытства, поскольку усвоил этот урок от Дафны. Какой бы забавной идеей это ни казалось, он не собирался превращать всех вокруг себя в покорные игрушки. Это было бы подозрительно и скучно. Вместо этого он подождал, пока она наберется храбрости и откроет рот, полагая, что сможет ее понять. «Мы можем поговорить?» – спросила она. Ее голос едва ли был выше шепота, а отчетливую дрожь в нем было легко уловить. Ему понравилось то, что он нашел в ее тоне, поскольку это означало, что она обдумывала брошенную в прошлый раз реплику об альтернативных способах выплаты долга. «Давай», — сказал он и начал быстро постукивать ногой, чтобы создать дополнительное давление. Она выглядела поникшей после такой демонстрации нетерпения, но собрала достаточно мужества, чтобы продолжить разговор. «Наедине», — добавила Джинни еще мягче, заставив его напрячься, чтобы расшифровать слово. Она сделала шаг назад, показывая, что хочет, чтобы классная комната стала тем самым укромным уголком. Гарри бесшумно вошел внутрь и повернулся к ней, услышав только щелчок замка. «Итак, чем я могу тебе помочь?» — сказал Гарри достаточно холодно, чтобы не осталось никаких сомнений в его предполагаемом гневе по поводу ее транжирства. С точки зрения Джинни, ей повезло, что он соизволил выслушать ее, а не написал ее отцу письмо с просьбой вернуть деньги. «Это по поводу долга», – прошептала она. «Тот, который должен был составлять всего один галлеон, но превратился в три, когда ты безответственно потратила резервный фонд, что я дал тебе», – кокетливо сказал Гарри, «или другой галлеон, который ты осмелилась попросить после этого». Прежде, чем Джин не успела что-то сказать, он сменил тон, накидывая маску раскаяния. «Прости, я не должен так злиться. Тем более, что ты здесь, чтобы отплатить мне. Все же, я немного удивлен. Не думал, что миссис Уизли так быстро пришлет деньги». «Она этого не сделала», – прошептала Джинни. Гарри перевел на нее взгляд, безмолвно прося продолжать. «Я не просила ее. Ты же не могла просить отца, не предупредив заранее мать. Значит, это близнецы прислали их», – продолжил он. «Интересно, я бы не подумал, что у них есть деньги, учитывая внезапное увеличение затрат после того, как они покинули школу». «Я их тоже не спрашивала», — ответила Джинни. Ее спина ссутулилась еще больше. «Я бы очень удивился, если бы Рон дал тебе деньги», — продолжил Гарри в том же духе, не обращая внимания на ее нарастающую панику. «Я ни у кого не спрашивала», — отрезала Джинни. Голос девчонки звучал достаточно громко, чтобы показаться сердитым, если бы не ее ранимая дрожь. «У меня нет денег». «Понятно», — сказал Гарри, вопросительно вздернув бровь. «Я не понимаю, зачем тебе нужно было поговорить, если у тебя еще нет денег?» «Денег, которые ты легкомысленно потратила, не подумав о последствиях, а потом осмелилась просить у меня еще». «Мне жаль», — прошептала она, выглядя разбитой. «Мы ходили по магазинам, и мне так надоело, что все насмехаются надо мной из-за отсутствия денег у моей семьи». добавила она, прежде чем смогла взять себя в руки. «Возможно, это и так, Джинни, но единожды потратив так деньги, ты не решишь проблему, тем более что они не принадлежали тебе», — ответил Гарри, садясь на место учителя. «Ты должна была это понимать», — Джинни только наклонила голову, ничего не сказав. «Если это все», — добавил он, делая движение, чтобы встать. «Пожалуйста, сядь», — в панике сказала девушка, немного громче, чем нужно было. «Прости», — добавила она, краснея, — «я подумала о твоем предложении». Затянула она, но не смогла продолжить предложение. «О каком предложении?» — возразил Гарри, прикидываясь дурачком. Она попыталась установить зрительный контакт, но он сохранился лишь на секунду, прежде чем исчезнуть. «Условие, при котором ты, возможно, захочешь одолжить мне галеон, если я сделаю, если я займу место твоей девушки в определенном действии». Гарри еще пару секунд делал вид, что смущен, прежде чем его глаза выросли в притворном выражении шока. «Не может быть», — сказал он, пытаясь казаться очарованным. Его первоначальным планом было изобразить возмущение, но он мог почувствовать, что она уже на грани, и любое другое действие отправило бы ее в бегство. «Ты же не взаправду, ты действительно готова сосать», — попытался сказать он, но Джинни его перебила. «Да», — вмешалась она, выглядя так, будто вот-вот упадет в обморок, «я говорю об этом, но, пожалуйста, не произноси это вслух, мне и так тяжело об этом думать». Гарри кивнул, он был более чем готов удовлетворить ее маленькие прихоти после того, как она была готова пойти на них от самого легкого мысленного касания. «Хорошо», — сказал он, а затем намеренно откинулся назад, не сводя глаз с ее лица. Она взглянула на него. Маленькая искорка надежды угасла, образовав пустоту, что говорило о том, что она надеялась, что он простит ее в последний момент. «Тогда продолжай», — добавил он через несколько секунд, видя, что она не сделала ни шагу. Прошло еще какое-то время, прежде чем Джинни начала двигаться, и когда она это сделала, ее шаги были маленькими и неуверенными. Тем не менее, в сочетании с ее поверженным выражением лица, это все равно было возбуждающим зрелищем, пусть и по другой причине, нежели чистая сексуальность. Каждый шаг приближал ее к нему, а лицо девушки становилось все более решительным. Гарри потратил это время на изучение ее тела. Она отличалась от других девушек, которых он имел удовольствие дегустировать. Ей не хватало непринужденной сексуальности Флёр, удивительных изгибов Сьюзен или наивной сексуальности Гермионы. Хотя, конечно, в этом могла быть виновата ее одежда. Даже впечатляющее тело Сьюзен было трудно показать в этих мешковатых мантиях, а у такого атлетического тела, как у Джинни, не было никаких шансов. Он решил повременить с окончательным решением, пока не увидит ее в более выгодном свете. И вот, как раз в тот момент, когда он закончил размышления, она встала перед ним. Он молча наблюдал, как она медленно опускается на колени, немного спотыкаясь из-за дрожащих ног. Интересно, что ее руки на мгновение дернулись к его ногам, прежде чем она так же быстро отдернула их назад, сознательно избегая касаний. Он попытался установить зрительный контакт, чтобы послать ей самодовольную ухмылку, но она была полна решимости избежать этого, и ее глаза твердо смотрели в пол. Дыхание девушки участилось, как только она опустилась на колени. Ее вздымающаяся грудь была заметна сквозь мешковатую мантию. Прошла почти минута, прежде чем она набралась храбрости, чтобы поднести дрожащие руки к его поясу, но он намеренно не стал ничего говорить, и не стал ничего делать, чтобы облегчить ситуацию. Ей нужно было набраться решимости. Хныканье вырвалось из ее рта, когда она начала бороться с его ремнем, и ее дрожащим пальцем потребовалось несколько попыток, чтобы все-таки расстегнуть его. Пуговица и молния потребовали такого же количества попыток. Она выкрикнула его имя, зацепив пальцами боксеры, надеясь на последний милосердный знак, но Гарри сделал вид, что не услышал ее. Задыхаясь, она стянула с него трусы, обнажив полуэрегированный ствол. В этот момент в ее поведении, которое до этого находилось под полным контролем отчаяния, промелькнуло любопытство. Оно усилилось так, что дрожь в ее пальцах почти полностью исчезла, когда она обхватила ими его член, что послужило сигналом для перехода в полную боеготовность. «Он все еще растет», — потрясенно сказала она, когда его стержень стал толще. Настолько, что ее пальцы раздвинулись, а глаза увеличились, наблюдая за его ростом. «Конечно», — пренебрежительно сказал Гарри, — «он рад тебя видеть, При этой фразе ее румянец стал достаточно ярким, чтобы соперничать с ее волосами. Почему бы тебе не показать, как ты благодарна ему, пока он не решил снова заснуть? Ее взгляд подскочил вверх, удивленный его грубостью, которая, в конечном счете, была ужасно глупой. Он заставлял ее сосать его член, чтобы простить долг, и не должно быть ничего удивительного в том, чтобы получить при этом несколько грубых комментариев. То же самое, должно быть, пришло в голову и ей, так как она снова опустила взгляд, не желая поднимать этот вопрос. Поначалу казалось, что она хочет опустить голову в пол, но размер его эрекции был достаточен, чтобы задержать ее взгляд. Некоторое время она просто рассматривала его, пока ее пальцы все еще обхватывали причиндал. Затем эти пальцы начали двигаться вверх и вниз, боязливо и неуверенно, демонстрируя ее неопытность в этом вопросе. Но прошло не так много времени, прежде чем ее движения стали плавными, и он начал издавать звуки благодарности всякий раз, когда она делала хороший шаг. Похоже, что квиддич был не единственной областью, в которой она была искусна. Но как бы быстро Джинни не училась, она все еще была новичком, и у нее не было шансов заставить его кончить лишь рукой. «Давай, Джинни, мне нужно закончить домашнее задание, а тебе нужно приступать к делу», — сказал он, напоминая ей об этом факте. На этот раз не было никакой задержки, когда она наклонилась вперед, а ее рот открылся достаточно широко, чтобы заглотить головку. Гарри хотел бы увидеть ее глаза и полюбопытствовать, что скрывается в их глубине, но, к сожалению, угол наклона не позволял этого сделать. После минутного раздумья он пренебрежительно пожал плечами, сосредоточившись на ощущении ее губ вокруг его дружка. В конце концов, он подумал, что жадность – это плохо. Губы Джинни начали танцевать над верхней частью его стояка, механически двигаясь вперед-назад. И, подобно тому, как умело ласкала его пальцами, она быстро усваивала и остальные трюки. Всего за пару минут она научилась менять ритм, а вскоре к ее действиям присоединился и язык. Гарри оказался впечатлен. Очевидно, Джинни действительно была неограненным алмазом, особенно если учесть, что ее скорость обучения не была простой случайностью. Даже сейчас он чувствовал, что находится в опасной близости к оргазму, хотя это достижение не полностью принадлежало Джинни. Прерванные дела с Дафной очень сильно повлияли на него. К несчастью для Джинни, у него не было никаких сомнений по поводу такой измены. С его окклюменцией отсрочить разбрызгивание было почти обыденной задачей, после всей его практики в этом вопросе. А чтобы сделать ситуацию еще более актуальной для девушки, он незаметно произнес на нее заклинание, которое должно было значительно усилить возбуждение, вызванное ситуацией. Заклинание начало действовать быстрее, чем он предполагал, а это означало, что она не так холодна, как пытается казаться. Ее движения стали приобретать особую выразительность, а дыхание участилось. Благодаря возбуждению в сочетании с плотной одеждой, пот не заставил себя ждать. Должно быть, она пришла к такому же выводу, так как потянулась к передней части своей мантии и расстегнула пуговицу одним резким движением, с приятным контрастом по сравнению с ее прежней сдержанностью. Мантия распахнулась, открывая взору очень скромную блузку. Если точнее, то она должна была быть очень скромной, ибо из-за своей мешковатости вырывалась вперед слишком сильно, и у Гарри появился подходящий угол, чтобы использовать эту особенность с максимальной эффективностью. Хотя это было скорее удовлетворением его любопытства. На ней был очень скромный бюстгальтер, но этого все равно было достаточно, чтобы увидеть, что ее грудь значительно больше, чем он мог предположить. Не такая большая, как у Гермионы, но достаточная, чтобы соперничать с грудью Дафны. И это было очень многообещающе в сочетании с ее атлетическим телосложением. Раскрыв эту тайну, Гарри просто откинулся назад и наслаждался тем, что с ним делают, отказывая Джинни в завершении, несмотря на ее все более горячее воздействие, поглощающее его все глубже и глубже без каких-либо подсказок самого Гарри. Наконец она отстранилась, примерно через 15 минут после начала, с удивленным выражением на лице. «Это займет намного больше времени», — спросила она, «судя по тому, что я слышала от других девушек, это не должно было длиться так долго. Может быть, они были более опытными, чем ты», — возразил Гарри, но при этом он постарался изобразить на губах лихую улыбку, чтобы показать, что это скорее вызов, чем оскорбление. «Ты так думаешь», — парировала Джинни, и улыбка каким-то образом оказалась на ее лице. Гарри был удивлен тем, как быстро изменилось ее отношение, особенно без какой-либо магической помощи, но он приветствовал это. Было удивительно, что она была готова вести себя так обыденно, но в то же время была готова обслуживать его таким чувственным образом. Поразительно, чего можно добиться всего одним прикосновением к возбуждению девушки. «Ну, факты говорят сами за себя», — сказал Гарри, указывая на своего дружка, блестящего от ее слюны. Джинни больше ничего не сказала, только наклонилась вперед, чтобы снова заглотить его ствол. На этот раз ее движения были еще более жаркими. Она поднималась и опускалась по твердой шишке с еще большим рвением. С каждым мгновением он вынужден был все больше использовать свои способности окклюменции, не в силах противостоять искушению поиздеваться над ней. С каждой минутой она все охотнее смотрела ему в глаза, отвечая на его вызывающий взгляд своим раскаленным взором. «Ну, если ты возьмешь глубже, то это может помочь», — предложил Гарри. В ответ он получил сердитый взгляд, но Джинни глубоко вздохнула после еще одной безрезультатной минуты. Ее руки крепко обхватили его бедра для опоры, а затем она заставила себя заглотить его до предела. Гарри поднял бровь в знак благодарности, не ожидая, что она действительно глубоко заглотит его, потревожив свое горло. Это не могло пройти гладко, в любом понимании этого слова. Она кашляла и хрипела от беспомощности с каждым сантиметром, который ей удавалось проглотить, и отстранялась только для того, чтобы быстро вдохнуть, прежде чем снова погрузиться в дело. Гарри был действительно впечатлен ее самоотверженностью, и ему не составило труда показать это. «Потрясающая работа, Джиневра», — сказал Гарри со смехом, используя полное имя, которое она ненавидела. Она подняла левую руку, чтобы отмахнуться от него, показывая свои чувства по этому поводу, несмотря на полный рот. Из-за абсурдности ситуации усмешка вырвалась из его уст. Он решил чуток поддаться и ослабил контроль окклюменции. Без нее это был лишь вопрос нескольких секунд, пока он не разрядится. «Я уже почти», — предупредил он ее, но опять же, скорее для развлечения, чем из желания помочь, так как его руки уже были за ее головой, устраняя возможность, что она отстранится. Джинни попыталась сделать это, но только застыла в шоке, когда поняла, что у нее нет выхода. Ей все же удалось немного подвинуться, из-за чего головка оказалась у нее во рту, а не в глубине горла. И тогда было уже поздно делать что-либо еще, так как он уже наполнял ее рот своими брызгами. Он продолжал держать руки на месте, несмотря на ее толчки, забавляясь беспомощным кашлем. Только полностью заполнив ее ротик, Гарри был готов отпустить девушку. Он ослабил руки, и Джинни отпрянула назад, раскашлившись, что привело к тому, что его семя вылилось на пол. «Это было превосходно», — удовлетворенно пробормотал Гарри, вставая и не обращая внимания на Джинни, которая уперлась руками в пол, чтобы сохранить равновесие, и хрипела, пытаясь отдышаться. «Еще три таких же, и ты получишь обещанный тебе галлеон». Этого оказалось достаточно, чтобы прервать ее мучительные попытки отрегулировать дыхание. «Что?» — попыталась воскликнуть она, но это привело к тому, что часть его спермы попала не туда, куда нужно, и в итоге у нее начался новый приступ кашля. «О чем ты говоришь?» — повторила она, когда ей удалось побороть очередной приступ. «Ну, как я тебе уже говорил, для успешного свидания мне не хватало всего одного галлеона, что и повысило цену минета до такой же цены. Так что ты заработала целый галлеон за услугу, которую только что оказала. Тогда дай мне его», — сказала она, вставая и раскрывая ладонь в ожидании, в очередной раз удивив Гарри тем, как она быстро адаптировалась к ситуации. «Не так быстро, милая», — возразил Гарри, забавно покачав головой. «Ты так легко забыла, что все еще должна мне те три. Своим поведением ты обозначила себя как рискованный вклад, а это значит, что я не дам тебе то, что ты хочешь, пока ты не покроешь свой долг. Но мне он нужен», — вмешалась она. «Я должна вернуть долг подруге до того, как она сделает какую-нибудь глупость. Например, попросит Рона. Моя мать убьет меня, если узнает, что я натворила. Ты должна была думать, прежде чем делать глупость сама», — возразил Гарри, и настрой девушки померк. Он театрально вздохнул. «Ладно, я не такой безжалостный», — сказал он, что должно было прозвучать неискренне, учитывая то, что он только что заставил ее сделать за галлеон. Но, тем не менее, выражение лица девушки просветлело. «Ты дашь мне галлеон?» — радостно воскликнула Джинни. «Да», — сказал Гарри, но тут же поднял руку, чтобы предотвратить преждевременное проявление радости, но ты должна предложить кое-что большее взамен. Джинни посмотрела на него с трепетом, но он не был таким резким, как ожидалось. Вероятно, то, что она сделала сейчас минет, в значительной степени ослабило ее страхи. «Чего ты хочешь?» – спросила она. Гарри подумал об альтернативных вариантах, которые он мог бы ей предложить, но, честно говоря, из Дафны, из Джинни он насытился на всю ночь, а ему еще нужно было закончить домашнее задание. «Я скажу тебе, когда мы встретимся в следующий раз», — сказал он, потянувшись к своему карману и доставая для нее галлеон, слегка повернувшись всем телом, чтобы спрятать его. Он не желал показывать, что у него есть больше, чем одна монета. «Увидимся через день или два», — добавил Гарри, подбрасывая галлеон в ее сторону. Для Джинни поймать его было пустяком, даже в таком растерянном и измученном состоянии. Гарри вышел из комнаты, прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, оставив девушку наедине со своими мыслями, хотя он не мог не испытывать любопытства по поводу их предстоящего сеанса. Глава 20. Остаток выходных прошел в относительном затишье, пока Гарри был сосредоточен на своих тренировках. Он знал, что многие люди назвали бы его сумасшедшим, что не было для него новостью, за то, что он тратит время на тренировки, а не наслаждается доступными и высококлассными развлечениями, но он также знал, что с приближением конца года все так или иначе выльется в полную катастрофу, и на этот раз, в кои-то веки, он хотел быть к этому готов. Был поздний вечер воскресенья, когда он вышел из выручай комнаты, измученный, но довольный своими успехами. Боевое применение трансфигурации шло полным ходом, и ему все легче было использовать невербальные заклинания в бою. Сегодня ему впервые удалось послать цепочку из 8 заклинаний без перерыва. Он сделал это быстрее, чем любой другой обычный ученик. Но все эти тренировки взяли свое. Он был слишком измотан, чтобы продолжать. Скорее умственно, чем физически, так как не привык к нагрузке, связанной с управлением таким количеством чар. Тем не менее, он предпочел бы заняться каким-нибудь расслабляющим занятием, а не идти спать. Единственный вопрос, каким, или, точнее, с кем. Пройдя поворот, он оказался в укромном уголке коридора, что позволило ему достать карту мародеров. Быстрый осмотр показал ему, что Сьюзен находится в своей комнате, как и Дафна. Трудно было объяснить Сьюзен, как и почему он оказался в ее спальне, но, признаться, этот трюк был многообещающим. Гарри было интересно, как отреагирует Дафна, когда он покажет, что может легко пробраться в ее комнату, демонстрируя, что даже знаменитые стены Слизерина бессильны против него. Но тут ему на глаза попалась более подходящая возможность. Гермиона была в библиотеке, на этот раз заняв стол в центре, что не было ее обычной привычкой. «Умная девочка», — подумал Гарри с ухмылкой. Она изо всех сил старалась избегать его, все еще потрясенная собственной реакцией на их последнее уединение. Конечно, она была не так хороша, как ей казалось. С его усиленными магическими способностями, картой мародеров и его мантией загнать девушку одну в угол было бы проще простого, не говоря уже о том, что у него все еще был доступ к ее комнате. Но, несмотря на свои преимущества, он не позволил ее задумке удаться. Было гораздо интереснее позволить ей вариться в собственном смятении и опасениях, зная, что нарастающее возбуждение в итоге сделает все менее понятным для нее. Но после нескольких дней, когда он оставил ее в покое, снова пришло время вмешаться. Он начал размышлять о ее ходе мыслей, двигаясь под мантией-невидимкой. Понятно, почему пребывание в центре библиотеки показалось Гермионе хорошим решением. Был воскресный вечер, и там было много студентов со всех 4 факультетов, что, вероятно, заставило ее думать, что даже если он каким-то образом найдет ее там, то ничего не сможет сделать. Неплохой план, учитывая, что она все еще думала, что все произошедшее было случайностью из-за пары неверных решений. Гермиона понятия не имела ни о его реальных мотивах, ни о его расширенных возможностях. Он решил применить последнее, прогуливаясь по библиотеке, будучи невидимым и накладывая на людей чары внушения, в основном для того, чтобы заставить их покинуть место. Они были слабыми, чтобы избежать обнаружения, и едва ли сильнее, чем простое прикосновение, но, к счастью, многого и не требовалось, чтобы убедить группу студентов заняться чем-то другим, помимо домашней работы. А нескольких из них он заставил остаться, сосредоточив их на работе так, что те не обращали внимания ни на что иное. Правда, он сделал одно важное исключение. Для Грегори Гейла, Гарри решил, что Эмбридж нужно отвлечь, поэтому постарался внедрить в сознание Гейла глубокую ненависть к жабе, достаточную для того, чтобы он был готов напасть на нее, если позволит ситуация. Он не ожидал чего-то серьезного, но все, что отвлечет ее от самого Гарри, будет полезно, пусть даже и мимолетная шалость. Закончив подготовку, он скрылся за книжными полками, сунул плащ в карман, а затем вышел в главный зал с большой книгой в руках, довольно сложной, что могла бы служить предысторией для заклинания, которое они изучали на последнем уроке Флитвика. Он и так смог бы наложить его без проблем, а даже если бы и не смог, то, скорее всего, проигнорировал бы, так как заклинание, заставляющее предмет менять свой цвет каждые 3 секунды, было не самым лучшим выбором в бою. Но оно отлично подходило, чтобы начать разговор с Гермионой. Она была одна за своим столом, слишком сосредоточенная на книге перед ней, чтобы заметить недавние изменения в окружающей обстановке, то, как большинство студентов медленно покидает библиотеку, и о заклятии отвращения, которое он наложил вокруг стола. «Привет», — сказал он непринужденно, придвигая стул рядом с ней. «Гарри», — воскликнула девушка, повернувшись к нему, шокированная их внезапной близостью, которую Гарри проигнорировал, открыв свою книгу. «Что ты здесь делаешь?» «Учусь», — ответил Гарри очень непринужденно. «До сов осталось всего несколько недель, и ты, как никто другой, должна знать, что нет ничего плохого в том, чтобы немного покряхтеть, готовясь к экзаменам». Она просто смотрела на него с открытым от шока ртом, ведь его непринужденный ответ словно выбил из-под нее стул. Что, впрочем, было вполне объяснимо, учитывая произошедшее во время их последней встречи. Гарри наблюдал за ней краем глаза, делая вид, что сосредоточен на своей книге, и заметил, как выражение ее лица меняется с растерянного на стыдливое, а потом и на удивленное. Потребовалось некоторое время, чтобы оно приняло решительный вид. Потому, как она напряглась, прежде чем открыть рот, Гарри догадался, что она собирается сказать, но, тем не менее, позволил ей это сделать. «Гарри», — прошептала Гермиона, — «то, что произошло той ночью, это не должно повториться». Начала она, но он прервал ее. «Ладно, как хочешь», — просто сказал парень, даже не потрудившись поднять голову от книги. «Что?» — воскликнула Гермиона, немного громче, чем нужно. «Что привлекло бы толпу, если бы библиотека уже не пустовала?» Гарри не мог не ухмыльнуться ее реакции. Возможно, она и пыталась убедить его прекратить этот аспект их отношений, но то, что ее так легко отстранили, вызвало в ней инстинктивную женскую ярость. У него было искушение поиграть на этом поприще еще немного, но это замедлило бы его прогресс в более важном деле. Приняв решение, он повернулся к ней с абсолютно серьезным выражением лица. «Гермиона, ты прекрасная женщина и удивительный друг, который помог мне в том, в чем никто другой не смог бы. Я первым признаюсь, что это было потрясающе, но, если ты не хочешь делать это снова, у меня не останется другого выбора, кроме как согласиться с тобой». И точно так же, ее гнев сдулся, сменившись обширным румянцем. Ему стоило больших усилий не упасть от смеха, наблюдая, как его пошлые реплики творят с ней чудеса. «Понятно», — заикаясь, произнесла она и добавила, прежде чем перевести взгляд на свою книгу, ища спасения в самом действенном для нее способе, «спасибо». Гарри было очень комфортно в тишине, которая повисла между ними, но то же самое нельзя было сказать о Гермионе. Она сильно ерзала, пытаясь взглянуть на него краем глаза в манере, которую считала скрытной. В этот момент он ожидал, что она уйдет, но поскольку этого не произошло, ему не составило труда приступить к началу своего следующего этапа. «Ты можешь помочь мне с этой частью», — сказал он, указывая на сложный на вид параграф. Но, что более важно, задавая этот вопрос, он на мгновение положил руку ей на плечо. Мимолетное прикосновение к совершенно безопасному месту, с которым невозможно поспорить. Но Гарри не удивился, когда это вызвало сильнейший румянец на ее лице. «Дай мне посмотреть», — сказала Гермиона, потянувшись за книгой. Гарри был готов к ее движению и потянулся к ней в тот самый момент, когда их пальцы соприкоснулись. Момент, который выглядел для романтической комедии довольно обыденным. Ключевое слово «выглядел». Поскольку Гарри манипулировал каждым действием, чтобы произвести на нее именно такое впечатление. Третий абзац, сказал он, придвигаясь ближе, словно пытался разглядеть страницу, отчего их тела сблизились. Она бросила на него быстрый взгляд, но он сохранял нейтральное выражение лица, и она не смогла заставить себя что-либо сказать. И, подобно акуле, почуявшей запах крови, Гарри проскользнул немного дальше, чтобы еще больше сблизиться, и положил палец на оскорбительный абзац. «Я не понимаю, как уровни энергии переноса помогут образованию циклов», — задал он вопрос. «Все просто», — пробормотала она, прежде чем приступить к объяснению, которое было значительно более подробным, чем требовалось. Явное проявление одной из ее защитных черт, когда она убегала в сухой мир академических деталей, почувствовав себя некомфортно, в поисках твердой земли. Это был не первый раз, когда эта привычка работала против нее, но не так, как всегда. В обычных условиях она заставляла людей уйти, или, если это было невозможно, отстраниться от нее. Но в этот раз она дала Гарри прекрасную возможность продолжить выбранный им угол атаки. Он чуть-чуть потянулся, чтобы их тела перестали тереться друг о друга, но оставался рядом. Их отделяли лишь их волосы. Но я не понимаю, почему он продолжает работать, когда часть его матрицы разрушена, добавил Гарри, когда она закончила свое слишком сложное объяснение, а его пальцы снова погладили тыльную сторону ее руки в знак непринужденной близости. Она покраснела еще больше, собираясь что-то сказать, но снова не смогла это сделать, так как Гарри сохранял спокойное выражение лица. Вместо этого она начала еще одно подробное объяснение, основанное на множестве сложных и непонятных формул из нумерологии. Признаться, было забавно с ней так играть, но она реагировала медленнее, чем ему хотелось бы. Он решил немного схитрить, не сильно, не так, как в прошлые разы, когда он навязывал ей мысли и эмоции. Нет, на этот раз он осторожно проник в ее сознание и вызвал несколько отборных воспоминаний с их ночной встречи. Она на мгновение замерла, ее румянец усилился. Девушка очаровательно покачала головой, но это мало помогло вытеснить нахлынувшие воспоминания из ее сознания. «Ты в порядке?» – спросил он с обеспокоенным видом, небрежно держа ее за руку. «Ты вдруг стала немного растерянной. Извини, я вдруг вспомнила, что мне нужно помочь Парвати с домашним заданием». Гермиона ответила так, что было очевидно понять причину, даже если бы Гарри не знал, что это полная ложь, или ему совсем не хватало бы умения читать язык ее тела. «Действительно, это так срочно?» – спросил он. «Я уже опаздываю», – сказала она, делая движение, чтобы встать, которое он предотвратил, обхватив рукой чуть выше предплечья. Он не тянул и не прикладывал никакой силы, но все же это обездвижило ее сильнее железных кандалов. «Я понимаю», – сказал Гарри, – «но можешь ли ты ответить на последний вопрос, прежде чем уйти?» «Наверное», — сказала она и снова начала объяснение. Но на этот раз Гарри не отпустил ее руку, слегка сжав ее так, что это можно было бы принять за рассеянность, если бы не ее яркое выражение лица. Гермиона постаралась объяснить все как можно проще, пытаясь выкрутиться, но он тщательно подобрал вопрос. Даже сжатый ответ занял бы у нее минуту при обычных условиях. Их тела непринужденно соприкасались. Его пальцы все еще обхватывали ее руку, но все это было далеко не случайно, особенно когда он проникал в сознание девушки, чтобы вытащить на поверхность очередное воспоминание, что удалось отыскать. В общем, ей потребовалось почти 5 минут, чтобы закончить свое объяснение, и под конец она сильно запыхалась. «Мне нужно идти», — сказала она, как только закончила, вскочив на ноги и бессистемно собирая свои вещи. «Круто. Вообще-то, я тоже закончил свои занятия. Давай пойдем в общую комнату вместе». И тут же на ее лице появилась тревога. «Прежде мне нужно навестить дамскую комнату», — быстро добавила она, — «не жди меня». И прежде чем Гарри успел ответить, она бросилась прочь, оставив свои вещи на столе. Гарри подождал, пока она скроется из виду, затем бросился в укромное место, натянул плащ и последовал за ней. Он не мог не улыбнуться, вспомнив, как в прошлый раз под наплывом эмоций прогнал ее из библиотеки. Особенно то, как все обернулось, когда он раскрылся перед ней в кабинке. К сожалению, сегодня о таком же исходе не могло быть и речи. Но и без этого он хотел узнать, как она собирается справиться с их отношениями. Когда он вошел в туалет, Гермиона стояла перед зеркалом, рассматривая свое свежевымытое лицо. «Соберись с мыслями, девочка», — бормотала она, глядя на себя в зеркало, — «но эта решимость, казалось, не могла противостоять ее учащенному дыханию и усиленному кровотоку. Она все еще находилась в состоянии острого возбуждения. Улыбка появилась на губах Гарри, когда Гермиона посмотрела в сторону кабинки. Ее руки, подергивающиеся в ожидании, не оставляли сомнений насчет цели. Но как только она собралась войти в нее, то сумела остановиться и достать свою палочку. Заклинание прозвучало на ее губах прежде, чем он успел отреагировать. «Гоминум ревелия», — прошептала она. Гарри замер, пытаясь приготовиться к резкому замечанию, которое он ожидал получить в довольно грубой форме. Но, к его удивлению, ее ищущий взгляд скользнул по нему, словно заклинание, которое должно было выявить его даже под мантией, не смогло полностью зарегистрировать его присутствие. Почему, он не знал, но пока размышлял над этим вопросом, то упустил возможность зайти в кабинку, прежде чем Гермиона закрыла дверь. «Жаль», — подумал он, направляясь к следующей кабинке. Не то чтобы побыть вуайеристом было большой проблемой. Каким бы он был волшебником, если бы не мог придумать альтернативные способы подглядывания, в конце концов. Тем не менее, Гарри предпочел бы быть сейчас ближе. Он вошел в кабинку рядом с ней, стараясь не шуметь. Невербальное заклинание создало сиденье, на котором он мог удобно расположиться, а его последующее сделало стену между ними прозрачной, как одностороннее зеркало. «Как раз вовремя», — пробормотал он, наблюдая, как Гермиона отчаянно расстегивает последнюю пуговицу блузки, а ее мантия, давно снятая, невинно висит на стене. На мгновение он насладился видом ее сисек в бюстгальтере, прежде чем ее рука потянулась и отдернула его, открыв ему прекрасный вид на грудь, но затем снова загородила его, когда руки девушки заменили лифчик. Она изо всех сил старалась молчать, отчаянно сжимая свои груди. Когда ее тело было на грани, полученного удовольствия было достаточно, чтобы заставить ее упасть. Она огляделась по сторонам, ища что-нибудь, что помогло бы ей удержать равновесие. На мгновение Гарри испугался, что она собирается использовать ту же стену, что он превратил в смотровое стекло, скрыв от него самые важные части, но, к счастью, она выбрала другую, предоставив ему полный фронтальный обзор, когда прислонилась к ней. «И какой же это был вид», — подумал он, с трудом сдерживаясь, чтобы не присвистнуть в знак благодарности. Он уже не в первый раз видел ее потрясающее тело, но это мало что изменило. А то, что она не замечала его взгляда, делало ситуацию еще лучше. Определенно Гермиона стала только экспрессивней. Одна из ее рук покинула свой пост на груди и скользнула под юбку. Девушка прикусила губы в знак нескрываемого удовольствия, а трусики сползли вниз по ногам, пока не остановились у щиколоток. Рука, не ограниченная барьером, свободно проникала под юбку, искажая выражение ее лица в более резком проявлении эмоций. Он решил последовать ее примеру, и, после недолгой борьбы с ремнем, его член выглянул наружу. Он начал осторожно водить рукой по нему, наслаждаясь удивительным зрелищем, которое предстало перед его глазами. Гарри ухмыльнулся, наблюдая за исчезновением ее пальцев. Даже после всего, что они вдвоем сделали, в этом было некое неповторимое очарование, наблюдать за ней, не подозревающей об этом. Ее возбуждение было искренним, не обремененным необходимостью контролировать ситуацию, а тот факт, что он знал, что находится в ее сознании, придавал ситуации больше красок. Затем Гермиона остановилась, несмотря на то, что, насколько он мог судить, она была еще далека от кульминации. Она потянулась к своей мантии, и на мгновение Гарри испугался, что это удивительное шоу закончится раньше времени. Но вместо этого она взяла свою палочку и произнесла заклинание трансфигурации, в результате чего в ее руке появился цилиндрический предмет, до жути похожий на член, который он сейчас массировал. «Интересно, что бы сказала МакГонагалл, если бы увидела, как ты используешь ее учение», — пробормотал он весело. Но изменение в выражении ее лица, когда наколдованная игрушка исчезла под юбкой, было достаточно, чтобы он оставил эту шутливую мысль. Глаза Гермионы сначала закрылись, затем она начала кусать губы, пытаясь сдержать стоны, которые, тем не менее, иногда вырывались изо рта. Движения запястья ускорились, рука медленно поднималась вверх с каждым повторением, по мере того, как она привыкала к предмету в ней. С таким же усердием она готовилась к экзаменам в конце года. К сожалению, девушка начала дрожать в манере, которая становилась очень знакомой, задолго до того, как он был близок к оргазму сам. Ему было неприятно, что она не выдержала, и решил, что она заслуживает наказания. А поскольку о прямом воздействии не могло быть и речи, он решил обойтись малым. Гарри снова натянул плащ, развеял заклинание наблюдения, бросив последний взгляд на ее прекрасное тело, которому легкий блеск пота придал сексуальный лоск, и вышел из туалета, думая о том, как заставить ее заплатить за досрочное завершение потрясающего шоу. Гермиона заслуживала наказания. Тот факт, что она не знала или не допускала его присутствия, был лишь частью дела. Глава 21. На следующее утро Гарри надеялся застать Гермиону за завтраком, чтобы еще сильнее подразнить, проверяя ее решимость прекратить их занятия по снятию стресса. К сожалению, она отсутствовала за столом. Это не было большой проблемой, так как следующим уроком у них была травология, которую посещала не только Гермиона, но и одна грудастая особа из Хаффлпаффа. Способы, которыми он мог поиграться с Сьюзен, не давали ему покоя. Флирт с ней сам по себе был наградой, а ревность Гермионы была очень полезным бонусом. Осмотрев гриффиндорский стол, он заметил одинокую блондинку, больше сосредоточенную на своем завтраке, чем на окружающей обстановке. «Джекпот», — пробормотал он, меняя направление движения в ее сторону. Отсутствие Гермионы не означало, что он не мог повеселиться за завтраком. «Привет, Лаванда», — произнес он, садясь в кресло рядом с ней. «Гарри», — воскликнула она в ответ. Гарри сделал вид, что не заметил ее неловкого приветствия, и наполнил свою тарелку жареным картофелем, дав ей время собраться. Ее шок не был неожиданностью, учитывая, что в последний раз они встречались в ее комнате, когда она наблюдала за его довольно интимным занятием с ее соседкой по комнате, при этом считая себя незамеченной. И одного взгляда на ее румяное лицо, обрамленное прекрасными золотистыми волосами, было достаточно, чтобы пробудить в его сознании некоторые интересные воспоминания, особенно те, которые возникли после того, как он магическим образом подтолкнул ее к мысли, что она не могла быть замечена парочкой. Ее гибкое и извилистое тело, красиво подсвеченное мягким светом комнаты, было не из тех воспоминаний, которые легко забыть. Тем более, что по размеру груди она почти сравнялась со Сьюзен, а ее бедра были более притягательной формы. На минуту он просто сосредоточился на своем завтраке, давая ей возможность успокоить нервы. По крайней мере, пока она не сможет говорить, не привлекая к себе излишнего внимания, что и получалось, пока он не задал вопрос. «Ты не видела Гермиону?» Ее румянец вернулся на прежнее место. «Она рано вышла из комнаты», заикаясь, ответила Лаванда. К счастью, он задал вопрос, когда она закончила пить, иначе это привело бы к огромному беспорядку. «Она, наверное, в библиотеке», добавила девушка секунду спустя, уже вполне будничным тоном. «Жаль», пробормотал Гарри, «мне нужно было кое-что с ней уладить», добавил он небрежно, сделав небольшой акцент на слове «кое-что», словно пытаясь пошутить так, чтобы Лаванда не поняла. Потому, как мгновенно расширились ее глаза, он понял, что это не осталось незамеченным. «Но она так занята экзаменами. Я надеюсь, что это не сильно утомит ее», ответила Лаванда. Вот только ее румянец уменьшил эффект от слабой инсинуации. «Не обещаю, но, может быть, я смогу найти кого-нибудь другого, кто поможет мне, если она устанет раньше времени», сказал Гарри, закидывая в себя последний кусочек своего завтрака. Он встал, но вместо того, чтобы уйти, задержался рядом с Лавандой, возвышаясь над ней. Ее застенчивый взгляд неожиданно перешел на него. «Увидимся, Лав», прошептал он тоном, наводящим на размышления, но достаточно легким, чтобы она подумала, что это обычная реплика. Лаванда уже покинула его мысли, когда он вошел в оранжерею, которая станет учебным классом на весь день. Седьмая теплица была одной из самых больших. В ней росли очень интересные и в меру опасные растения. Гарри пришел раньше обычного по очень простой причине. На небольшом листке, висевшем у входа, были указаны задания на день, члены группы и их задачи. Гарри решил немного подправить бумагу, применив несколько простых заклинаний. В результате его определили в секцию в задней части комнаты, которая была удобно скрыта от глаз остального класса и с более интересными товарищами по группе, нежели Невилл и Антония. Он ждал у входа, рассматривая людей, которые медленно заполняли класс, что дало ему возможность приметить несколько будущих целей. Ханна определенно была одной из них. Войдя в оранжерею вместе со Сьюзен, внезапный румянец, распространившийся по ее лицу, когда взгляд девушки начал метаться между ним и ее подругой, подсказывал, что она не была в полном неведении относительно того, что происходит на их совместных тренировках. Это значительно усложняло дело, поскольку Гарри ожидал, что ее преданность лучшей подруге пересилит множество мелких уловок, которые он мог придумать на ходу. Этот вызов он принял с радостью, так как соблазнить Ханну было бы просто без этих пикантных сложностей. Предательство близкого друга определенно было одной из них, но это будет в будущем, решил Гарри, когда увидел, что Сьюзен идет к нему после проверки листа на входе, оставив свою лучшую подругу позади. Явный румянец на ее лице не был неожиданностью, учитывая, чем закончилась их последняя встреча. Но гораздо важнее были ее шаги, скачущие от волнения, а не скованные трепетом, что говорило о том, что она, возможно, считает их последнюю встречу откровением, но не жалеет о ней. «Привет, Гарри», – прошептала она, встав рядом, всего в метре от него, на расстоянии, которое предполагало близость, не подтверждая ее с уверенностью. Она попыталась встретиться с ним глазами, но это оказалось не так просто. Ее взгляд метнулся вниз, прежде чем она смогла сказать что-то еще. «Привет, Сью», — ответил он. Его голос был таким же низким, но в его тоне чувствовалась навязчивая интонация, которой не хватало девушке. «Как ты после нашей последней беседы? Ты практиковала материал, что мы выбрали на последнем занятии?» «Че что?» — заикаясь, пролепетала она, не ожидая его прямоты. Она открыла рот, чтобы добавить что-то еще, но слова отказались выбираться наружу, предпочтя остаться в небытии. «О чем ты говоришь?» — сумела добавить она мгновение спустя, несколько громче, чем требовалось. Но в кои-то веки склонность людей избегать его оказалась полезной, поскольку толпа не заметила в этом ничего необычного. «Я говорю о полосе препятствий», — нахально добавил Гарри. «О чем еще ты подумала, дурень?» — сказала Сьюзен, но игривый шлепок по его руке свидетельствовал о том, что ей весело. «Эй!» — предупредил Гарри. «Будь осторожна с таким нападением, ты не захочешь будить во мне зверя». Сьюзен вернулась к попыткам имитировать яркий огонь, используя цвет своей кожи. Она не смогла ответить, и для нее это было очень кстати, так как Гарри заметил Гермиону, вошедшую в класс как раз в тот момент, когда урок вот-вот должен был начаться. Крайне очевидный прием, чтобы избежать его, ведь обычно у нее в привычке было приходить в класс по крайней мере за 10 минут до звонка. Гарри постарался встретиться с ней взглядом, и ей не удалось избежать этого. Он помахал ей рукой, и она помахала в ответ, а затем извиняющимся жестом указала на лист с заданием, используя это как предлог, чтобы прервать их жестикуляцию на расстоянии. Она отвела взгляд, но Гарри продолжал наблюдать за ней, любопытствуя, какое выражение лица у нее будет в тот момент, когда узнает своих партнеров на сегодня. И оно не разочаровало. Он увидел, как ее лицо краснеет. Это было заметно даже сквозь кустистую гриву. Однако он постарался отвернуться от нее прежде, чем та успела собраться с мыслями, помня, что он должен был играть роль отстраненного друга. Гарри повернулся к Сьюзен и прошептал: «Но не будем спешить. Возможно, ты захочешь изучить тонкости обычного рукопашного боя на нашем следующем занятии». Сьюзен огляделась вокруг, словно пытаясь найти способ сбежать, но вскоре ей удалось подавить это желание. «Когда оно будет?» – пробормотала девушка, оглядываясь по сторонам, пытаясь выиграть немного времени, пока найдет что-нибудь, чтобы отвлечь его от этой темы. «Сегодня вечером», – ответил Гарри с ухмылкой, поскольку прекрасное зрелище перед ним было слишком возбуждающим, чтобы откладывать его надолго. Их последняя встреча была восхитительной закуской, и, хотя для основного блюда было еще рановато, он все равно хотел попробовать еще один разок этого удивительного, сладострастного перекуса. Парень подождал несколько секунд, но ответа не последовало. «Ты ведь придешь, да?» – добавил он. Прямой смысл этих слов мог означать вопрос, но его тон не оставлял загадок относительно ответа, который она должна была дать. И, как он и ожидал, прошла всего секунда, прежде чем Сьюзен сдалась, кивнув головой, а затем едва слышно прошептала нужный ответ. Гарри предпочел бы подтолкнуть ее еще немного, но Гермиона выбрала именно этот момент, чтобы присоединиться к ним. Было досадно, но не так сильно, поскольку он мало что мог сделать, пока шел урок. По крайней мере, пока. Он решил дать Сьюзен небольшую передышку и переключил свое внимание на Гермиону. «Привет», — сказал Гарри, воспользовавшись моментом, чтобы применить свой любимый трюк, дотянуться до ее разума, чтобы вытолкнуть на поверхность особенно горячие воспоминания. Сделать это было несложно, учитывая, что несколько из них уже плавали на поверхности. Он просто вытащил одно из них на более видное место. «Гарри, Сьюзен», — сказала она, сумев впечатляюще сохранить ровный голос, несмотря на состояние внутри ее разума. Оба кивнули, но прежде чем успели ответить, заговорила профессор Стебль, объясняя цель дня. «Сбор листьев магического растения, называемого шипящая роза, названного так из-за его склонности выделять кислоту, когда его слишком сильно беспокоит. Что еще хуже, Стебль сообщила им, что раны, нанесенные этим растением, оставляют шрамы даже при использовании магии». Гарри не мог не почувствовать разочарования, поскольку эта деталь разрушила большую часть его планов на день. Дурачиться с Гермионой и Сьюзен, держа их в неведении относительно друг друга, было бы забавно, и наличие еще одного шрама не было пугающей идеей, но он не собирался портить красоту девушек. Тем не менее, это не означало, что легкий флирт сразу исключался, когда обе девушки находились в безопасности вдали от растения. Но весь его флирт был обращен к Сьюзен, что не укрылось от внимания Гермионы. Не то чтобы у него было намерение скрывать это от нее, ведь весь смысл уловки заключался в том, чтобы она это заметила. Было очевидно, что ей это совсем не нравится. Она кусала губы, пытаясь сдержаться, чтобы не сказать что-нибудь, когда Сьюзен краснела от очередного его комплимента. По окончании урока, Гарри попрощался со Сьюзен, прежде чем она присоединилась к Ханне и вышла из класса, а Гермиона прямо кипела от злости.